Глава 294. Оборонительное снаряжение. Поскольку мероприятие начинается завтра, студенты были вольны делать то, что они хотели до конца вечера. Не было никаких строгих требований и даже комендантского часа для студентов, что было впервые. Это действительно было похоже на то, что они были в недельной поездке, чтобы посмотреть грандиозное событие. Никогда раньше с ними так не обращались. Единственные правила, которые были введены в действие, заключались в том, чтобы студенты не покидали арену. Впрочем, это было невозможно. Арена располагалась в отдельной части города, и добраться до нее можно было только на поезде, который проходил через несколько различных барьеров. Сойдя с поезда, все они обратили внимание на массовое количество охраны. Покинуть это место оказалось намного труднее, чем проникнуть внутрь. Однако, прожив в роскоши, они действительно чувствовали, что у них все равно нет причин пытаться уехать. Трое мальчиков, Квин, Фекс и Ворден, покинули гостиничный номер и направились на вершину арены. Как и сказал гид, верхняя часть арены была в основном плоской и заполненной всевозможными ларьками. Там были кофейни, закусочные, виртуальные игры и все такое. Но больше всего студентов интересовали киоски снаряжением. Некоторые из них продавали различные типы звериного снаряжения и доспехов, а также предметы, которые будут идти рука об руку с определенными способностями во время боя. Мальчики решили, что обойдут весь круг, осмотрев все магазины, прежде чем решиться что-нибудь купить. Это всегда было ужасно, когда кто-то видел что-то, что ему нравилось в магазине, только чтобы найти что-то лучше или дешевле в следующем. «Тогда идем?» сказал Фекс, заложив руки за спину. «Что ты думаешь о внезапной перемене?» «Что ты имеешь в виду?» смущенно спросил Квин. «Что? Ты хочешь сказать, что ничего не замечаешь? Что они нас балуют? Хорошие гостиничные номера, магазины, оборудование и никакого комендантского часа», ответил Фекс. Квин никогда раньше об этом не задумывался. Он просто чувствовал, что группа была в настоящее время на школьных каникулах, какие они привыкли иметь в школе. Ближе к Рождеству и другим праздникам в школах, как правило, было более спокойно. Мир, даже военный, не может состоять только из работы и никакой игры, не так ли? «Похоже, ты догадался», — сказал Ворден и обвел рукой присутствующих. «Все это лишь уловка для студентов. Они показывают и дают им почувствовать, что такое жизнь на военной базе 1. Некоторые из студентов начнут думать, что, возможно, выбор вступить в армию, а не во фракцию, не так уж и плох. Особенно, если у них может быть такая жизнь. Мне неприятно это говорить, но за всем всегда стоит мотив». Трое ребят остановились, чтобы передохнуть, и смотрели через край вниз на арену. Там были тысячи и тысячи мест. Но ни одно из них не предназначалось для студентов. Студенты будут наблюдать за боем либо с верхней площадки, на которой они сейчас находились, либо из своих гостиничных номеров. Там было несколько больших экранов, так что было не похоже, что они пропустят что-нибудь. Сами места были для всех различных фракций с Земли и других планет. Их пригласили посмотреть, как будущее поколение проявит свою силу. Это был хороший шанс для военных показать всему миру, что необходимо продолжать призывать подростков в армию, а также для фракций, чтобы попытаться получить будущие таланты. «Может быть, это и хорошо, что я не сражаюсь», — сказал Ворден, хотя эти слова были произнесены так тихо, чтобы их не слышали Фекс и Квин. Они оба слышали, как он произнес эти слова, и задавались вопросом, что он имел в виду, глядя на толпу пустых стульев. В отличие от них, Ворден был талантливым человеком, оригинал из хорошей семьи, но не из первой четверки. Если бы он мог продемонстрировать свои сильные навыки и способности, его легко можно было бы ввести в высшую фракцию, подумал Квин. Его жизнь будет уверена, и ему не о чем будет беспокоиться. Так что было странно видеть, как Ворден испытывал облегчение от того, что не сражался. Все трое продолжали свой путь и, сделав уже полный круг, решили, в какие магазины им лучше зайти. Для Квина то, что он действительно хотел, было сильным или лучшим набором перчаток, чтобы использовать. Его промежуточная пара была недостаточно хороша. Однако, оглядевшись вокруг, он увидел, что выше среднего уровня почти ничего нет. Большая часть оборудования на продвинутом уровне или выше только можно было добыть либо с охоты, или нужно было бы нанять путешественников, чтобы собрать материалы для них. Там было несколько предметов, но ни один из них не соответствовал тому, что искал Квин. Тем не менее, имея только сапоги и перчатки, не было никакого вреда в увеличении его снаряжения в других областях, одной из которых была защита. Лучшим предметом снаряжения, который можно было бы получить, был бы нагрудник. Это покрывало самую большую площадь, и используя свой навык проверки, Квин также обнаружил, что это дает ему больше очков защиты. Прогуливаясь в это время, они заметили вокруг гораздо больше студентов, чем раньше. Это было потому, что все другие военные базы уже прибыли, и они тоже отправились на разведку. Они зашли в несколько магазинов, и Фекс первым купил кое-что. Он купил очень маленькие ножи, которые были размером с палец, и имели маленькое кольцо прямо под ручкой. Зная, что у него есть способность к струнам, Квин мог представить себе, что Фекс способен делать великие вещи с этим оружием. Хотя Ворден ничего не купил, а вместо этого уставился на два коротких меча на стене. Увидев это, воспоминание вернулось к Квину. Давным-давно он спросил Вордена, нужно ли ему использовать оружие, и тот ответил парой коротких клинков. Ворден не часто использовал звериное оружие, так как он, казалось, предпочитал элементальные способности, а большинство пользователей элементальных способностей на самом деле не использовали звериное оружие, но все еще имели много звериного снаряжения. Изучив характеристики мечей на стене и посмотрев на промежуточные клинки в системном магазине Квина, он понял, насколько лучше было оружие в его магазине. «Не покупай их», — сказал Квин. «Не волнуйся, я скоро принесу тебе что-нибудь интересное». Ворден улыбнулся, и все трое вышли из магазина, направляясь к следующему. Следующий магазин был местом для Квина. Магазин, который в основном был сосредоточен на броне. Один кусочек уже попадался ему на глаза. Промежуточная часть, которая была темно-синего цвета и имела серебряную отделку по краям. После продажи своих кристаллов из последней экспедиции к порталу, у него теперь было в общей сложности 4440 кредитов, чтобы потратить. Промежуточная часть на стене составляла 4000 кредитов, так что у него было достаточно денег, чтобы потратить. Но он колебался. Хочет ли он очистить свой банк таким образом для одного предмета оборудования? Проверка. Промежуточная георок нагрудная броня. Нет активных навыков. Все статы плюс 1. Защита плюс 20. В магазине были похожие по цене предметы, но это был один из немногих, которые увеличивали все характеристики. Другие части оборудования улучшали защиту больше, не давая при этом никаких статических очков другим областям. Но это было хорошо сбалансировано. Вдобавок ко всему, у него были самые оборонительные точки из всех. Квин до сих пор не понял, что на самом деле означают защитные очки. Перчатки давали ему 8 очков. А сапоги – 4. Если бы у него был нагрудник поверх этого, у него было бы 32 очка защиты. Даже если он не знал, что делать, большее число всегда было лучше, верно? Подумав об этом достаточно долго, он наконец решил довести покупку до конца, протянув руку. Когда его пальцы коснулись правой грудной пластины, другая рука потянула ее в другую сторону. Студент слева от него повернулся и посмотрел на Квина. Первое, что он заметил, что выделялось для него, были наручные часы, указывающие, что он был пользователем способности первого уровня. Увидев это, мальчик немедленно отпустил. «Пожалуйста, продолжайте и возьмите его», — сказал мальчик. «Ты взял его первым». «Вообще-то ты был немного быстрее меня, так что давай», — сказал Квин. С его зрением он мог сказать, что мальчик справа от него был только на долю секунды быстрее в захвате нагрудника. Он не имел права утверждать, что схватил его первым. «Нет-нет, пожалуйста, возьми его вместо меня. Я настаиваю, он мне не нужен», — мальчик в очередной раз ответил. Они вдвоем продолжали в том же духе, в то время как Ворден и Фекс стояли в стороне и не могли поверить своим глазам. «Наверное, вот что бывает, когда у тебя есть два хороших человека», — сказал Фекс. «Ничего не разбирается». «Ты думаешь, Квин хороший?» — спросил его Ворден. Фекс подумал об этом некоторое время. Большинство его взаимодействий с Квином были приятными, и после спасения его жизни у него не было других причин, кроме как думать, что он хороший парень. «А ты нет?» – ответил Фекс. Ворден не ответил, но он не был согласен с тем, что Квин был хорошим. Он не считал его плохим человеком, но и не считал, что «хороший» – подходящее слово. В конце концов, после того, как он ходил туда-сюда, Фекс был сыт по горло наблюдением и схватил нагрудник, передавая его Квину. «Просто возьми его, парень! Я хочу продолжить покупки!» Мальчик улыбнулся, показывая, что он был счастлив, что Квин взял этот кусок брони. Но прежде чем купить этот предмет, Квин хотел узнать имя студента, надеясь, что однажды он вернет ему эту услугу. «Как тебя зовут?» – спросил Квин. «Меня зовут Сэм»,